Красные, узнав о выходе главных добровольческих сил из Лежанки, засыпали село снарядами. Особенно тяжко и жутко приходилось той партии раненых, которые в повозках почему-то были сосредоточены на площади перед церковью, под открытым небом. Через своих односельцев большевики отлично знали, что там находились раненые, а высевшиеся над селом купола служили прекрасным предметом для пристрелки. Шрапнели и гранаты рвались над площадью почти беспрерывно. 2 дня длилась усиленная бомбардировка, на третий противник повел наступление. В поле, по зеленеющему бугру перед селом, появились густые большевистские цепи. Сзади них скакали всадники-матросы, хлеща нагайками неохотно идущих вперед товарищей. Далекая степь перед Лежанкой закурилась бесчисленными маленькими клубочками пыли. Точно частый каменный град падал на сухую дорогу. Воздух наполнился беспрерывной трескотней ружей и частым-частым строчением многих пулеметов. Шрапнели выли в небе. Несколько дней большевики готовились к решительному бою и стянули сюда из окрестностей большие силы. Подступы к селу защищали не более 200 офицеров из бригады генерала Маркова. Они залегли за околицей недалеко от дороги. 2 сотни добровольческой кавалерии притаились в самом селе. Со стороны добровольцев ни выстрела, ни звука. Несравненная выдержка боевых орлов генерала Маркова, не ответивших на ураганную неприятельскую стрельбу, придала красным смелости. Под нагайками красы и гордости революции матросов они наступали решительно и быстрее, хотя их и смущало гробовое молчание невидимого, страшного врага. Но вот густые цепи товарищей спустились с бугра, приблизившись к Лежанке шагов на 400. По команде своих начальников офицеры поднялись как один человек и точно на параде, стройно равняясь, без выстрела и крика бросились в атаку. Добровольческая кавалерия на полном карьере вынеслась из села. Выстрелы смолкли. Степь закурилась пылью, наполнившись топотом лошадиных копыт, человеческих ног и яростными криками. Грозно засверкали в воздухе поднимающиеся и опускающиеся шашки, блеснули штыки. Вся масса красных дала тыл, и впереди бегущих во всю лошадиную мощь уносились матросы. Брошены были пулеметы, ружья, сумки, даже куртки и обувь. Началась беспощадная бойня. 500 трупов народных воинов усеяли зеленеющую степь. У добровольцев ни одного убитого, ни одного раненого. Во второй уже раз Лежанка дорого обошлась большевикам. Между тем, уже несколько дней партизаны действовали в земле войска Донского. Бои шли почти непрерывные и сплошь победоносные для добровольцев. Партизаны с боя брали хутор за хутором и село за селом, освобождая их от большевистской нечисти. По мере продвижения ближе к Дону степь меняла свой характер. На Кубани она плоская, тесная, изрытая лесистыми оврагами, с речками, заросшими камышом и осокой, под горами болотистая. Здесь на Дону волнообразная, открытая, с громадным кругозором. В самом конце Страстной недели партизаны после победоносных боев заняли один хутор в районе Гуляй-Борисова и расположились на ночевку. Красные напали на него неожиданно с другой стороны. Пришлось снова идти в цепь и отбивать наскоки. Артиллерийский бой был небольшой. Изредка то с той, то с другой стороны громыхнет одна другая пушка, растечется, растеряется среди необъятного степного простора звук выстрела, проскрежещет и просвистит в воздухе снаряд, бухнет где-нибудь разрыв, и все смолкнет до нового выстрела. Юрочка уже несколько часов подряд находился в цепи, но верный своему правилу стрелять только наверняка, сегодня не выпустил ни одного патрона, потому что большевики на близкие расстояния не давали сходиться, а отбегали в степь. Уже перед вечером, когда добровольцы шли к хутору на ночевку, появились новые банды красных. Пришлось несколько раз снова вступать в перестрелку. В одном месте, перейдя глубокую балку, партизаны еще раз рассыпались в цепь. Юрочка очень удобно залег под хорошо прикрывавшим его бугорком. У красных оказалось 2 орудия. Началась довольно оживленная перестрелка. Большевики под прикрытием своей артиллерии напирали энергично и мало-помалу приблизились почти на прямой выстрел. Долго выжидавший Юрочка теперь бил их на выбор. В нем заговорила страсть охотника. Со спокойной уверенностью, рассчитывая каждое свое движение, тщательно прицеливаясь, он посылал пулю за пулей и с наслаждением мести и злорадства собственными глазами удостоверялся, как после каждого его выстрела кувыркалось и падало по одной намеченной им жертве. «Вот так! Вот это хорошо! Не лезьте, не воруйте, не грабьте, не убивайте! Еще одним негодяем меньше!» С искривленной усмешкой на почти детском, но серьезном лице машинально шептал он. Выпустив уже 5 пуль, целую обойму, он стал вкладывать в винтовку новую и, удивленный тем, что давно уже не слышит близких выстрелов, огляделся вокруг себя. Оказалось, он так увлекся своим занятием, что не слышал команды об отходе, и его, лежавшего в ложбине, никто из партизан не видел и не предупредил. Юрочка поднялся и, слегка пригнувшись, с винтовкой в руке стал отбегать в сторону своих. «Ничего», — подумал он, — «как бы только наши не подстрелили». То с жалобным пением, то с деловитым пчелиным жужжанием с боков и над головою проносились пули. Он пробежал 20 шагов. Слева послышался стон. Юрочка повернул голову. Прямо перед ним ползал на руках по земле Волошинов. Одна нога его как-то неестественно оказалась подвернутой под туловище. Юрочке как-то вскользь, но резко и ярко бросилась в глаза топкая черная каемка пробивающихся усов над бледными искривленными губами. Он мгновенно об этом забыл, потому что наступил ногой на целую лужу свежей крови. Только тут юноша догадался, что богатырь был ранен. «Юра!» С усилием шевля запекшимися губами и облизывая их сухим языком, говорил Волошинов. «Вот хорошо, что ты тут. Никак не приложи винтовку, нога соскальзывает. Ради бога, застрели меня». Лихорадочно горевшие глаза его со спокойной и важной решимостью снизу вверх смотрели в лицо Юрочки. «Скорее, не хочу попадаться этим подлюкам. Вот сюда». И раненый пальцем, запачканным в крови и грязи, показывал на свой левый висок. Юрочка большими глазами глядел на Волошинова. Одно мгновение он не понимал, о чем просит его друг, но, уразумев, быстро отскочил 3 шага и в то же мгновение вскинул ружье на прицел. «Ничего другого не остается. Надо!» — мелькнуло у него в мозгу. Волошинов невозмутимо спокойно повернул висок под дуло Юрочкиной винтовки. Щелкнул затвор. Дуло почти вплотную пришлось к виску. Юрочка прицелился. «Прощай, Юра. Да скорей!» – прошептал раненый. И в его скошенных на Юрочку бесстрашных глазах скользнуло теплое чувство. Винтовка сама собой опустилась. Юрочка почувствовал, что у него не хватит духа на такую операцию. Он оглянулся. Большевики бежали к ним через балку. Чувство самосохранения на миг властно заговорило в сердце юноши, но он сурово, с презрением подавил его и отверг. «Подло, не по-чернецовски», — решил он. «Можешь подняться?» — быстро спросил он Волошинова, нагибаясь к самой земле и протягивая ему руку. «Обопрись на меня, да скорее!» «Ни к чему, Юра. Мое дело кончено. Только себя погубишь. Скорее стреляй, спасайся сам». Он энергично отмахивал рукой. «Нет, нет, да брось ружье!» Поспешно и решительно кричал Юрочка, схватив раненого и поднимая его с земли. «Напрасно, напрасно, брось!» Упорно говорил Волошинов, но Юрочка силой приподнял его с земли. Раненый выронил ружье, уцепился дрожащей рукой за шею юноши, с неимоверным напряжением поднялся с земли, и они побежали. Под крупными каплями падал со лба Волошинова. Левая нога его оказалась перебита осколком снаряда. Кровь струей сочилась из раны. Нога точно нарочно вывернулась пяткой вперед, как подвязанная веревочкой болталась у него на весу. Он со страшным напряжением оставшихся сил прыгал на одной правой, крепко охватив рукой шею товарища. «Ах, напрасно, напрасно, Юра!» — шептал раненый. Бежать им пришлось не так быстро, как хотел и мог Юрочка, хотя он напрягал все силы, таща Волошинова. Большевики уже показались по эту сторону балки. Затрещали близкие выстрелы. Пули еще чаще и жалобнее засвистали и запели вокруг убегавших партизан. Юноша оглядывался и зорко следил за быстро уменьшавшимся расстоянием между ними и преследователями. Их разделяло уже не больше 400 шагов. «Да где же наши? Куда они делись?» С сильной тревогой думал Юрочка, поспешно оглядывая лежащее впереди поле, но никого не видел, хотя редкие пули посвистывали и с той стороны. Скачка раненого на одной ноге с каждой секундой замедлялась. Он тяжело дышал, все сильнее и сильнее наваливаясь на товарища. Губы его совершенно пересохли и запеклись кровью. «Спасайся сам, Юра! Брось меня, иначе пропадешь зря из-за меня. Не надо!» Угасающим голосом промолвил обессиленный Волошинов и освободил шею Юрочки. Но тот и слышать не хотел. В нем окрепла твердая решимость или спастись, или умереть вместе. «Держись крепче, Валя, с чего ты взял, что я тебя брошу? Разве это можно? Да что ты, тут близко наши, ни за что не брошу! Пропадать так пропадать вместе!» Кричал Юрочка, тяжело дыша, сжимая в правой руке винтовку, а левой изо всей силы придерживая за талию все ниже и ниже склонявшего голову, замедлявшего бег Волошинова. Просвистало еще несколько пуль, и одна чмокнула. Вдруг рука раненого соскользнула с шеи плеча Юрочки. Точно кто-нибудь ее сбросил. И сам он, неожиданно уронив голову на грудь, как будто споткнувшись, упал лицом на землю. Черные, как вороново крыло, пышные кудри его разметались по зеленой траве. Одна рука при падении подвернулась к животу, другая, судорожно и беспомощно трепеща, протянулась в сторону ладонью вверх. «Как дрожит!» — удивленно подумал Юрочка. Он понял, что Волошинов убит.